Глава 14. «Нет, Константин, это исключено!» — воскликнул Николай Дубов. «Я не могу позволить тебе рисковать из-за меня и моей семьи. Единственное, о чем я могу просить, пожалуйста, не выдавай меня никому». «Погоди, Николай», — перебил его я, — «так дело не пойдет. Ты хочешь, чтобы я проигнорировал тот факт, что ты сливаешь информацию прибалтам? Ты мне все объяснил, и я прекрасно понял, почему ты это делаешь. Семью бросать нельзя, я могу это понять, но и стране своей вредить не выход. Твои соратники гибнут каждый день, и помогать врагу мы не можем. Это преступление и против Родины, и против своей совести». Дубов протер ладонью глаза, стараясь сосредоточиться. Действие зелья правды уже подходило к концу, но я был уверен, что он не станет лгать. Между нами уже установился доверительный контакт. «Я хочу принять твое предложение, но не могу», — помотал головой он. «Чтобы княжич, сын полководца Владыкина, рисковал собой, чтобы вытащить меня из этой передряги. Это слишком щедрое предложение. Боюсь, я такого не заслуживаю». «Заканчивай», — велел я. «Выбор у тебя невелик. Либо я помогаю тебе разобраться в этой проблеме, либо передаю сведения отцу. Но последнее я делать не хочу». «Но что, если враги поймут?» — напрягся Дубов. «Догадаются, что мы с тобой что-то затеяли. Что тогда? Они ведь могут убить мою семью. И глазом не моргнут. Я знаю, как действуют люди из Союза. У них нет жалости. Тогда уже лучше я сам сдамся Матвею Ионовичу. Может, меня пустят под трибунал, зато у моей семьи появится шанс спастись. Хотя я сомневаюсь, что наши войска попытаются их спасти. Слишком большой риск для всех, да и нецелесообразный». «Успокойся, Николай», — сказал я. «Если действовать буду я, твою семью не тронут. Они выживут, можешь быть уверен». «Я слышал, что о тебе рассказывали солдаты», — ответил Дубов. «Но ты ведь не всесилен». «Нет, не всесилен», — согласился я. «Но кое-что могу. Решайся скорее, готов принять мою помощь». Я протянул ему руку. Николай Дубов напряженно посмотрел мне в глаза. Затем перевел взгляд на мою ладонь и, тяжело выдохнув, пожал мою руку. «Хорошо, Константин, я согласен», — кивнул он. «Что будем делать?» «Пока что иди спать. Завтра пойдешь в увольнительное вместе со мной», — объяснил я. «С отцом я договорюсь». Лейтенант Дубов, пошатываясь, пошел к казармам, а я направился в главный штаб. Благо, отец еще не спал. Очередное заседание совета только закончилось. Видимо, командование решало вопрос, как поступить с пойманными темными магами. «Видел тебя вместе с Дубовым», — сказал отец, когда я зашел в опустевшую гостиную. «Уже заводишь знакомство с офицерским составом? Умно. К тому моменту, когда меня не станет, а на тебя возляжет бремя главы рода, лейтенант запросто может оказаться в верхушке командования». «Как раз об этом я с тобой хотел поговорить, отец», — перешел к делу я. «Николай Дубов меня заинтересовал. Я от него узнал много интересного об офицерской жизни. Ты подписал ему увольнительное на завтра. Я бы не отказался сходить вместе с ним». «Конечно, какие проблемы?» — пожал плечами отец. «Ты и так сделал для моих людей во 100 крат больше, чем я от тебя ожидал. Отдохни денек. Кажется, он в соседнюю деревню к семье собирается». «Да, в Вяжлю», — ответил я. «Дальше деревни мы не забредем, можешь не беспокоиться». Я поблагодарил отца и отправился спать. На следующее утро мы с Николаем Дубовым выдвинулись в Вяжлю. Было принято решение идти пешком. Расстояние небольшое, всего-то 10 км. Когда мы прошли половину пути, я убедился, что нас никто не преследует, и решил опросить лейтенанта. «Вот теперь мы можем обсудить все детали», — начал я. «Расскажи поподробнее, какая конкретно ситуация в Вяжле. где находятся вражеские бойцы?» «Трудно сказать», — ответил Николай. «Я встречаюсь с ними в доме по соседству с тем, где живет моя семья. Но если учесть угрозы, которыми они бросаются, врагов может оказаться больше». «Что ты имеешь в виду?» — не понял я. «Когда я передаю им информацию при личной встрече, они говорят, что держат мою семью на мушке. Значит, скорее всего, другие внедренцы находятся в этот момент в моем доме». «Понятно», — кивнул я. «Тогда поступим следующим образом. Ты, как всегда, пойдешь навстречу с ними, а я внимательно осмотрю деревню и твой дом. Постараюсь вычислить врагов». «А в деревне их может оказаться сколько угодно. Но не стану же я всех допрашивать. Зелья правды не хватит. Это надо в их колодец целое ведро влить, чтобы вся деревня проговорилась. Но еще неизвестно, сколько там всего человек. Буду разбираться на месте». Вскоре мы добрались до Вяжли. Николай направился к небольшому дому с просевшим фундаментом, что располагался слева от старой церквушки. Дом, где проживала семья Дубова, стоял ближе, у выхода из деревни. В целом домов в Вяжли было немного, значит, и людей там живет не больше 50 человек. При должной сноровке я смогу определить, кто из них является внедренцами. Вряд ли их там очень много. Я дождался, когда Дубов войдет в дом, где его ожидали прибалты, после чего сразу выдвинулся на разведку. Теневой покров работал и днем, но при свете солнца толку от него было немного, поэтому приходилось скрываться в кустах. Я заглянул в окно жилища Дубовых и активировал темное чутье. С нынешним запасом сил я уже мог высасывать жизненную энергию из людей. Эта способность могла не только подпитывать мое тело, но и служить в качестве детектора живых существ. И этот хитрый навык дал мне понять, что в доме Дубовых всего два человека — женщина и мальчишка лет 8. Соврали, значит. Нет тут никаких внедренцев. Я решил не останавливаться и принялся изучать деревню дальше. Жителей оказалось еще меньше, чем я думал. Всего в окрестностях я ощущал 20 человек. В доме, куда зашел Николай Дубов, кроме самого лейтенанта, было еще двое людей. И один подозрительный мужчина стоял у выхода из деревни. Он слабо походил на местного жителя, хоть и оделся как крестьянин. Его задачей было сторожить выезд из Вяжли и не допустить побега семьи Дубова. Закончив осматривать деревню, я в очередной раз убедился, что внедренцев всего трое. После этого засел за домом своего соратника и дождался, когда его пустят повидаться с семьей. Сами шпионы расположились с другой стороны дома, поэтому у меня появилась возможность переговорить с лейтенантом. Я пролез в окно и, выглянув из спальни, показался Дубову. Поманил его к себе, чтобы семья ничего не заподозрила и не начала огласить на всю деревню. Неизвестно, как сильно запугали этих людей. Если узнают, что в их доме есть еще один русский солдат, могут сдать прибалтам. Под страхом смерти люди могут совершать необдуманные поступки, поэтому лучше перестраховаться. Дубов зашел в спальню и запер за собой дверь. «Ты чего?» — шикнул он. «Если тебя заметят...» «Спокойно, Коля, не заметят», — уверил его я. «В деревне всего три вражеских шпиона. Двух ты сам знаешь, а третий — бородатый мужчина в серой кепке. Можешь обратить внимание, он стоит напротив дома у церкви». «Трое?» — выдохнул он. «А это не так уж и много». «Предлагаю валить их», — подытожил я. «Убьем шпионов и семью твою отсюда переселим». «Не получится», — ответил Дубов. «Это еще почему?» «Они забрали мою дочь в Прибалтийский союз», — заявил лейтенант. «Дочь-то им зачем твоя сдалась?» «У нее тоже есть темный дар. Они увезли ее в свою темную магическую академию», — объяснил он. «Если убить эту троицу, и они не выйдут на связь в условленное время, тогда моей дочери не станет. Они отомстят и избавятся от нее». «Почему ты раньше об этом не сказал?» «Сам только узнал», — разнервничался Дубов. «Хорошо, есть другой выход. Тебе нужно вернуться в лагерь завтра к обеду, правильно?» «Да», — кивнул лейтенант. «А что?» «Завтра вернешься к нам вместе с семьей», — сказал я. «Со шпионами справишься сам». «Погодь, Кость, я ведь только что сказал». «Я достану твою дочь», — заявил я. «Утром она уже будет в лагере». «Но как ты это сделаешь?» — не поверил он. «Это уже моя проблема. До 7 утра к делу не приступай. Мне нужна фора, чтобы вытащить твою дочь. Утром разделайся с ними и веди семью в лагерь. С тремя-то ты справиться сможешь. У них магических способностей нет». «Смогу», — решительно кивнул он. «У меня нет иного выбора». «А на случай, если ты вдруг сомневаешься в своих силах», — улыбнулся я. «Рядом с церковью есть небольшое кладбище. Если вражеские темные маги тебя хорошо обучали, думаю, ты догадаешься, что с ним нужно сделать». «Спасибо, Кость», — кивнул Дубов. «И если все получится, и ты действительно сможешь вытащить оттуда мою дочь, я отправлю семью вглубь империи, к родственникам, и попрошу защиту у бюро. Пусть лучше мою дочь запечатают, но, по крайней мере, она будет в безопасности». «Верное решение, хоть и спорное», — кивнул я. Затем Николай передал мне всю информацию о своей дочери. Имя, возраст, внешний вид. Но это было не столь важно, поскольку частоты ее темной магии схожи с отцовскими. А значит, найти ее будет нетрудно. Мне понадобилось только пара капель крови Дубова, которые я поместил в одну из пробирок, постоянно находящихся в моей сумке. «Все», — подытожил я. «Я возвращаюсь в лагерь». «Стоп!» — мой взгляд остановился на метле, которая стояла в углу комнаты. «Хороший материал. Судя по всему, дерево, из которого ее сделали, росло недалеко от кладбища». Я подхватил метлу и произнес: «А вот это я возьму в качестве уплаты за мои услуги». Я выбрался через окно, оставив недоумевающего Николая Дубова со своей семьей. Затем покинул деревню незамеченным и бегом добрался до лагеря. Там я решил тоже особо не светиться и сразу же направился к Софии. Всю дорогу я заговаривал метлу, чтобы придать ей все необходимые свойства магического транспортного средства для темных магов. Самым сложным было зачаровать ее на прочность и грузоподъемность. Желательно, чтобы этот агрегат выдержал двоих. Иначе спасение дочери Дубова закончится крушением. Мы с Софией скрылись от глаз медсестер за медицинским корпусом, и я поведал Потемкиной все, что случилось за последние сутки. «Держи», — я передал Софии склянку с кровью лейтенанта. «Доверить эту задачу мне придется тебе, моя дорогая ученица. Чтобы добраться до магической академии, нужно пересечь границу. Но в этой зоне повсюду расставлены детекторы, поэтому придется сделать большой крюк. На это уйдет много времени, а я не могу себе позволить столь длительный полет. Будем считать это твоим экзаменом. Перейдешь из ранга ученицы в подмастерье. Согласна, Софа?» «Конечно, владыка», — закивала София. «Я справлюсь. Применю все, чему ты меня обучил». «В Прибалтийском Союзе на твою темную магию особого внимания обращать не станут. Там ты детекторов можешь не бояться. И уж тем более не стоит переживать об этом на территории Академии. Там твоя аура смешается с сотнями других подобных. А чтобы тебе хватило сил...» Я положил руку на плечо Софии и влил в нее четверть запаса своей маны. Девушка вздрогнула и с трудом стояла на ногах. «Этого должно хватить», — сказал я. София взяла из моих рук зачарованную метлу, нахмурила брови и уверенно кивнула. «Можешь на меня положиться, владыка». Потемкина покинула лагерь и взлетела из леса в нескольких километрах от ближайших детекторов. Я же остаток дня провел на своем чердаке, медитируя рядом со своей древней ногой. По моим прикидкам, София должна была вернуться ближе к утру, но на всякий случай этой ночью я глаз не сомкнул. В 5 утра в лагере началась шумиха. Солдат подняли еще до рассвета и отправили на тренировку. «Константин!» — послышался голос отца за моей спиной. «Так ты уже вернулся?» «Да, прогулялся немного. Решил не задерживаться в Вяжле. Пусть Дубов проведет время наедине с семьей», — обошел скользкую тему я. «Что ж, тогда если ты все еще горишь желанием получить новый опыт, могу предложить тебе посмотреть, как тренируются солдаты», — сказал отец. «От просмотра толку не будет», — ответил я. «Лучше приму участие в тренировке. Заодно и время до возвращения Софии скоротаю. Через пару часов и Дубов приступит к делу. Скоро все решится». Я проследовал на тренировочную площадку. Она разделялась на три сектора. В первом бойцы оттачивали свои навыки ближнего боя, тренируясь в спаррингах. Второй представлял из себя стрельбище. И эти два сектора интересовали меня меньше всего. Поэтому я направился сразу к третьему, туда, где проходила тренировка между боевыми магами. Солдаты не знали, что я запечатанный. А тот факт, что я родом из дворянской семьи, уже предполагал наличие магических способностей, так что я мог себе позволить потренироваться без риска быть обнаруженным. Площадка располагалась далеко за лагерем, поэтому детекторов темной магии можно было не опасаться. Когда я подошел, двое стихийников как раз заканчивали тренировочный поединок. Всегда забавляло смотреть, как светлые дубасят друг друга. Все эти их огненные ледяные снаряды, да ужаса банальная картина. «О, смотрите-ка, княжич почтил нас своим визитом!» — воскликнул один из солдат, не скрывая сарказма. «Неужто б тренироваться с нами решил?» Никто его юмора не оценил, и я быстро догадался, почему. Выскочкой оказался Заломнов, тот самый засранец, который приставал к Софии в столовой. Странно, я и не думал, что он боевой маг. Видимо, колдовства в нем немного. «Тебя что-то не устраивает?» — прямо спросил я. «Заломнов, успокойся!» — попытался утихомирить его один из бойцов, но парню, видимо, хотелось отомстить мне за то, что я остановил его тогда в столовой. «На что, княжич, может, в магическую дуэль хочешь провести?» «Я с радостью с тобой потягаюсь», — продолжил напирать он. «Если, конечно, отец тебе не запрещает». Эх, хотел ведь спокойно отточить меткость броска магического снаряда. Что ж, ладно, он сам напросился. «Хорошо», — усмехнулся я. «Дуэль так дуэль». Улыбка сползла с лица Заломного. Он, похоже, был на 100% уверен, что я откажусь. «Что, правда согласен?» — глупо вытаращив на меня глаза, спросил он. Я перемахнул через забор и встал посреди импровизированного ринга. «Приступим», — коротко сказал я. «Атакуй первым. Мне интересно, как выглядит твоя магия». Отказаться Заломнов уже не мог. После такого вызова дать заднюю на глазах у соратников нельзя. Тем более, если учесть, какие выгодные условия я ему предложил. И солдат без предупреждения о начале дуэли сразу же метнул в меня мерцающий электрический шар. Я решил, что это прекрасная возможность испытать еще один из своих старых навыков, который открылся после приобретения ноги. Конвертацию урона. Когда мое тело получает увечья и в организме образуется некротика, я могу одновременно исцелять себя и использовать ее как источник энергии. Мой учитель довел этот навык до идеала и сделал себя практически бессмертным. Ну и у этой ветви темной магии есть предел. Смертельные ранения конвертировать не получится. Электрический шар ударил меня в грудь, но я даже не сдвинулся с места. Заряд был совсем слабый, мышцы слегка обожгло пробежавшим по телу импульсом, и я сразу же поглотил весь полученный урон. «И все», — бросил я Заломнову. «Может, еще раз попробуешь?» Ухмылка сползла с лица моего оппонента. В ярости он метнул в меня сразу два заряда, но они вышли даже слабее, чем первый. Окружившие нас боевые маги аплодировали, завороженно наблюдая за представлением. «Что ж, теперь мой черед», — сказал я и выпустил из себя волну магии, которая повалила Заломного на спину. Парень заблестел от искр. Ярость и стыд кипели в нем, подогревая магические каналы. «Сейчас ты за это поплатишься!» — рявкнул он. Но нашу дуэль прервал гул сирены. Боевые маги замерли, когда за лагерем прогрохотал взрыв. Затем мрак раннего утра осветило магическое пламя, и лишь потом начались выстрелы. Мы бросили все и рванули наверх к штабу, где уже собирались все имеющиеся у нас военные силы. Отец раздавал команды, и один отряд за другим разбегались в разные стороны, занимая позиции согласно приказам полководца. «Отец, что случилось?» — спросил я. «Вражеские войска уже у границы! Их очень много!» — воскликнул он. «Умело скрывались сволочи! Мы не смогли вовремя их засечь!»